Глава третья. Приход Гармахиса во дворец. Как он проводит Павла через ворота. Клеопатра спит. Магическое искусство, которое Гармахис показывает ей. На следующий день я оделся в длинное развивающееся платье, по обычаю магов или астрологов, надел на голову шапочку с вышитыми на ней изображениями звезд и заткнул за пояс дощечку писца и свиток папируса, исписанный мистическими знаками и письменами. В руке я держал посох из черного дерева с ручкой из слоновой кости, как у жрецов и магов. Между ними, разумеется, я был лучшим, изучив их тайны Ванну, и это заменяло мне недостаток опыта, который приобретается лишь упражнениями. Не без внутреннего стыда, я не люблю притворства и магии, я направился через Бруциум во дворец, руководимый дядей Сеппа. Наконец, пройдя аллею сфинксов, мы подошли к большим мраморным воротам со створками из бронзы, за которыми находилось помещение для стражи. Тут дядя покинул меня, бормоча молитвы о моем спасении и успехе. Я приблизился к воротам со спокойным сердцем. Меня грубо остановил гальский часовой, спросив мое имя и занятие. Я назвал свое имя, добавив, что я астролог и имею дело к госпоже Хармионе, приближенной царице. Часовой хотел уже пропустить меня, но ко мне вышел начальник телохранителей, римлянин по имени Павел, и загородил вход. Этот римлянин был толстый человек с женоподобным лицом и трясущимися от пьянства руками. Он сейчас же узнал меня. «А-а-а!» — закричал он. На латинском языке обратился к другому человеку, пришедшему вместе с ним. «Это тот молодец, который дрался вчера с нубийским гладиатором, с тем самым, что воет о своей руке под моим окном. Проклятие этой черной скотине! Я держал ставку за него против Кая на играх. Теперь он не может более драться, и я потеряю свои деньги, все по милости этого астролога. Что ты говоришь? Дело, госпоже Хармионе, нет. Стой, я не пущу тебя. Я обожаю госпожу Хармиону. Все мы поклоняемся ей, хотя получаем от нее больше щелчков, чем улыбок. Ты воображаешь, что мы потерпим здесь астролога с такими глазами и таким станом и пустим тебя в свой круг? Клянусь Бахусом, пусть она выходит сама и решит дело, иначе ты не пройдешь. — Господин, — сказал я скромно и с достоинством, — я попрошу тебя послать вестника к Хармионе, так как мое дело не терпит отлагательства. — О боги! Он не может ждать, — возразил глупец. — Кто же это? Переодетый Цезарь? Уходи прочь, если не желаешь быть проколотым копьем. — Зачем? — прервал его спутник. — Ведь он астролог. Пускай предскажет. Пускай покажет свое искусство. — Да, да, — закричали все остальные, подойдя к нам. — Пусть покажет свое искусство, если он маг, то может пройти в ворота с Павлом или без него. — Весьма охотно, добрые господа, — отвечал я, не видя других средств войти в ворота. — Желаешь ли ты, молодой и благородный господин, — я обратился к спутнику Павла, — чтобы я тебе взглянул в глаза? Быть может, я сумею прочесть, что в них написано? — Хорошо, — отвечал молодой человек. Но я желал бы, чтобы колдуньей была Хармиона. Я постоянно смотрел бы в ее глаза. Я взял его за руку и начал вглядываться в глубину его глаз. — Я вижу, — сказал я, — поле битвы ночью, и между трупами твое тело, терзаемое гиеной. Благороднейший господин, ты умрешь от удара мечом в нынешнем году. — Клянусь Бахусом, — произнес юноша, побледнев и отвернувшись, — ты зловещий колдун. И он ушел. В скором времени предсказание мое исполнилось. Он был послан на Кипр, и там убит. — Теперь тебе, великий начальник, — сказал я, обращаясь к Павлу, — я покажу тебе, как пройду в ворота без твоего позволения, и протащу тебя за собой. Будь добр, смотри пристально на рукоятку этого посоха в моей руке. Побуждаемый товарищами, Павел неохотно согласился. Я заставил его смотреть, пока не заметил, что глаза его стали смыкаться, как глаза совы при солнечном свете. Тогда, дернув посох, я заменил его своим лицом, напрягая всю свою волю, чтобы заставить его повиноваться. Повертывая голову, я повлек его за собой. Лицо его было неподвижно и словно впилось в мое. Я двигался вперед, пока мы не прошли ворота, все таща его с собой, потом отвернул голову. Толстяк упал на землю и поднялся опять, потирая лоб с глупым видом. — Довольно ли для тебя, благородный начальник? — сказал я. — Ты видишь, мы прошли ворота. Не желает ли еще кто-нибудь из благородных друзей твоих, чтобы я показал мое искусство? — Клянусь властителем грома и всеми богами Олимпа, нет! О, нет! — проворчал старый центурион Гал по имени Брен. — Ты мне не нравишься. Человек, который мог силой глаз протащить нашего Павла в ворота, с ним шутить нельзя. Павел, который никому не уступит дороги. Ты даже не спросил его и тащил позади себя, словно осла. Ну, молодец, видно, у тебя в одном глазу сидит женщина, а в другом кубок вина, если ты провел Павла за собой. Наш разговор был прерван Хермионой, которая спускалась по мраморной лестнице в сопровождении вооруженного раба. Она шла тихо и беззаботно, заложив руки за спину, несмотря ни на кого. Но когда Хермиона не смотрела ни на кого, она видела все и всех. Начальники и солдаты почтительно склонялись перед ней. Как я узнал потом, эта девушка, любимица Клеопатры, после царицы была всевластным существом во дворце. — Что за шум, Брен? — произнесла Хермиона, тихо обращаясь к центуриону и как бы не замечая меня. Разве ты не знаешь, что царица почивает в эти часы? И если ее разбудит, кто будет отвечать за это? Кто дорого поплатится за этот шум? — Вот в чем дело, госпожа, — смиренно отвечал центурион. — Здесь у нас колдун и самый опасный, прошу у него извинения, самого высшего сорта. Он подставил свои глаза к носу достопочтенного начальника Павла и протащил его в ворота за собой, тогда как Павел поклялся, что не пропустит его. Этот маг говорит, что у него есть дело к тебе, госпожа, и это очень беспокоит меня. Хермиона обернулась и небрежно взглянула на меня. — Ах, я припоминаю, — сказала она. — Ну, пусть царица посмотрит на его фокус. Но если он не умеет сделать ничего лучшего, как пройти в ворота мимо носа этого дурака, — она бросила гневный взгляд на Павла, — то он может уходить, откуда пришел. — Следуй за мной, господин маг, а тебе, Брен, советую сдерживать шумливую толпу. — Что касается тебя, почтенный Павел, протрезвись и в будущем пропускай тех, кто спрашивает меня у ворот. Гордо кивнув своей маленькой головкой, она повернулась и пошла на некотором расстоянии. Мы прошли мраморную дорожку, пересекающую сад, по обеим сторонам которой стояли мраморные статуи, большей частью богов и богинь. Лагиды не стыдились украшать ими свои дворцы. Наконец дошли до чудного портика, украшенного колоннами в греческом стиле, где нас встретила стража, сейчас же пропустившая Хермиону. Пройдя портик, мы достигли мраморного вестибюля, где тихо журчал фонтан, а через низенькую дверь вошли в другую, удивительно красивую комнату, называемую алебастровым залом. Ее потолок поддерживали легкие колонны из черного мрамора, стены были выложены алебастром с вырезанными на нем сценами греческих легенд. Пол был из богатой цветной мозаики, с рисунками

Я так устала от всех этих еврейских послов и их разговоров об Ироде и Иерусалиме. Я презираю Ирода и не выйду к послам сегодня. Хотя хотела бы попробовать поговорить с ними по-еврейски. Что можешь ты показать? Есть ли у тебя что новое? Клянусь Сераписом, если ты заклинаешь так же хорошо, как предсказываешь, то получишь прекрасное место при дворе, с хорошим жалованием и доходами, если твой возвышенный дух не гнушается этим. — Все фокусы стары, — сказал я, — но есть форма магии, очень редко употребляемая. Быть может, ты не знаешь ее, царица? Не боишься ли ты чар? Я ничего не боюсь. Начинай и показывай нам самое страшное. Но иди, Хармиона, сядь подле меня. Где же девушки? Где Ира и Мерира? Они тоже любят магию? Нет-нет, сказал я. Чары плохо действуют, когда много зрителей. Теперь смотри. Я бросил мой посох на мраморный пол, шепча заклинание. С минуту он лежал неподвижно, потом начал извиваться тихо, потом скорее. Он извивался, становился наконец, двигался, разделился на части, превратившись в змею, которая ползла и шипела. — Стыдись! — вскричала Клеопатра, всплескивая руками. — Это ты называешь магией? Это старый фокус, который доступен всякому заклинателю. Я видала его не раз. — Подожди, царица, — ответил я. — Ты не все видела. Пока я говорил, змея разломилась, казалось, на кусочки, и из каждого куска выросла новая змея. Эти змеи, в свою очередь, разломились и произвели новых змей, пока вся комната не наполнилась целым морем змей, ползающих, шипящих и свивающихся в узлы. По моему знаку, змеи собрались вокруг меня и, казалось, медленно начали обвиваться вокруг моего тела, пока, кроме лица, я был весь обвит и увешан шипящими змеями. — Ужасно! Ужасно! — вскричала Хармиона, закрывая себе лицо платьем царицы. — Довольно! Довольно, маг! — сказала царица. Новая магия пугает нас. Я взмахнул руками. Все исчезло. Лишь у моих ног лежал мой черный посох с ручкой из слоновой кости. Обе женщины смотрели друг на друга и удивленно шептались. Я взял посох и стоял перед ними, сложив руки. — Довольна ли царица моим бедным искусством? — спросил я смиренно. — Довольно, египтянин. Я никогда не видела ничего подобного. С этого дня ты мой придворный астролог с правом доступа в покое царицы. Нет ли у тебя еще чего-нибудь из этой магии? — Да, царица Египта. Прикажи сделать комнату темнее. Я покажу тебе кое-что. — Я уже наполовину испугана, — отвечала она. — Сделай, что велит Гармахис. Слышишь, Хармиона? Опустили занавеси, и в комнате стало темно, как будто наступили сумерки. Я вышел вперед и встал около Клеопатры. — Смотри сюда, — сказал я сурово, указывая моим посохом на пустое место около себя. — Ты увидишь то, что у тебя на уме. Воцарилась тишина. Обе женщины испуганно и пристально смотрели в пустое пространство. Вдруг словно облако спустилось перед ними. Медленно, мало-помалу, оно приняло вид и форму человека, который смутно рисовался в полумраке, и, казалось, то увеличивался, то таял. Я крикнул громовым голосом: «Тень! Заклинаю тебя! Явись!» Когда я крикнул это, нечто появилось перед нами, наполнив пространство, как при дневном свете. То был царственный Цезарь, с лицом закрытым тогой, с одеждой, окровавленной от сотни ран. Он стоял перед нами целую минуту. Наконец я махнул жезлом, и все исчезло. Обернувшись к женщинам, сидевшим на ложе, я увидел, что прекрасное лицо Клеопатры изображало ужас. Ее губы побелели, как мел, глаза широко раскрылись, и все тело дрожало. — Человек, — прошептала она, — кто ты, что можешь вызвать мертвого сюда? — Я астролог-царица, маг, слуга, согласно твоей воле, — отвечал я, смеясь. — Об этой ли тени ты думала, царица? Она ничего не ответила, встала и вышла из комнаты через другую дверь. Хермиона тоже встала, отняла руки от лица и казалась сильно испуганной. — Как можешь ты это делать, царственный Гармахис? — спросила она. — Скажи мне по правде, я боюсь тебя. — Не бойся, — отвечал я. Может быть, ты вовсе ничего не видела или видела то, что было у меня на уме, что я хотел, чтобы ты видела. Тень ложится от каждого предмета. Как можешь ты узнать природу вещей, различить то, что ты видишь, или что тебе кажется, ты видишь? Но как идут дела? Помни, Хермиона, наша игра идет к концу. — Все идет хорошо, — ответила она. Завтра толки о твоем искусстве распространятся повсюду, и тебя будут бояться так, как никого во всей Александрии. Следуй за мной, прошу тебя.